Когда вечером следующего дня он пришел на Надеждинскую, ему пришлось выступать не в роли счастливого жениха, а в роли врача. Фаина уже несколько часов неподвижно сидела за своим ломберным столиком в гостиной с письмом в руке. Молчала, смотрела в одну точку, на просьбу выпить лекарство не реагировала. «Папа», — сказала Фаина, увидев Павла, — «папочка». «Мама сошла с ума», — прошептала Ася. «Мама сошла с ума», — рыдала Дина. «Ну что вы, Диночка, это просто шоковое состояние», — ласково ответил Павел. И Ася, несмотря на беспокойство за мать, тут же ревниво вскинулась. Почему он жалеет Дину, а не ее? Павел с Мироном Давидовичем приподняли Фаину, сдвинули с места. И так-то тяжелая она не держалась на ногах, мгновенно обвисла, как мешок. И они поспешно усадили ее на прежнее место. Павлу удалось разжать ее пальцы, вынуть письмо. «Я знала, тяжело», — сказала она. Телеграф не работал, письма доходили с опозданием. И все это время Фаина волновалась за отца и брата и успокоилась немного, лишь получив известие о том, что Илья Маркович Белоцерковский, больше месяца добиравшийся до Белой Церкви, благополучно приехал домой к отцу. Успел застать отца живым, успел попросить прощения и был, если не прощен, то хотя бы принят. Но отец был такой старый, что Фаина, понимая, что он вот-вот умрет, все замирала от ужаса и все раскладывала пасьянс на плохое и хорошее известие. Пасьянсы не складывались, и она каждую минуту ожидала плохих известий. Но ждать — это, как известно, одно, а знать — совсем другое. «Фаина Марковна, это большое горе, но ведь ваш отец был уже очень старый», успокаивающим докторским голосом, сказал Павел. «Но ведь Илиша был еще совсем молодой», — неожиданно сильно выкрикнула Фаина. О том, что же в действительности произошло с Ильей Марковичем Белоцерковским, ни сестра его Фаина, ни сын Леонид так и не узнали. В письме уцелевшей соседки из Белой Церкви не было подробностей, а только краткое сообщение о том, что в доме старого Маркуса живых никого не осталось, и сама лично соседка мертвого Илишу увидела. И зачем Илиша вернулся, как будто чтобы умереть вместе с нами? Так что все сведения ее самые точные. Пропаганда Петлюры представляет нас всех коммунистами, а какие же коммунисты старый Маркус и сын его Илиша и все мы? У нас один атаман вещал: «Бейте их всех, они большевики». А я сама даже не знаю, коммунисты и большевики — это в точности одно и то же, или есть между ними разница? Нас спас Пташников, хозяин магазина Портновского приклада. В его доме кроме нас были и другие жильцы-евреи, а он на ворота повесил иконы и сам дежурил у ворот с иконами, как будто в доме живут одни православные. А ведь его могли убить. Если адрес ваш правильный, и Фаина читает мое письмо, то помнишь ли ты, дорогая Фаина, как мы девочками у его отца покупали нитки и пуговицы, а он нам отсыпал в коробочку разноцветные блестки, такие яркие кружочки с дырочкой посередине. Ты, Фаина, хранила их в деревянной копилке, а я свои потеряла, и ты мне половину отдала. Вот я выжила, но радоваться стыдно, когда других людей убили», — писала соседка. Также в письме были вырезки из газет. Зачем соседка вложила эти газетные вырезки, неизвестно. Может быть, так ей показалось солидней, а может быть, она подумала, что им будет легче, если они будут знать, за что. Одна из газетных вырезок гласила: «Всего с 1918 до весны 1921 года на Украине было разгромлено около 700 городов с еврейским населением и еврейских местечек. Убийства сопровождались издевательствами и мучительством. Остались сотни тысяч еврейских сирот». Другая была совсем маленькая, обрывок: «Погромы прекратятся тогда, когда евреи перестанут быть коммунистами», объявил Винченко, председатель Петлюровской рады в Киеве. Еще один клочок, мятый, похожий на объявление, снятое со стены дома или с забора: «Предупреждаю население города Белая Церковь, что в случае какой-либо большевистской агитации вся ответственность падет на евреев. Полковник Печенко». Ленечка Белоцерковский, сын Илиши и внук Маркуса —